Собственно, сама станция нас не интересовала. Стыковаться к станции не стал, занял место на стоянке возле станции и сразу оплатил межгалактическую связь. После чего вышел из каюты и, открыв двери каюты, напомнил ей, Марине, помни о безопасности. «Не говори, где мы, куда направляемся. Даже не намекай». Она неуверенно кивнула, поправляя ворот своего комбинезона. «Я понимаю, Блесс. Я просто хочу, чтобы они знали, что со мной все хорошо. Учти, у тебя мало времени», — посмотрел на время. «Как только начнешь общаться, сигнал отследят и выяснят, где мы». «Блесс, не переживай, у меня есть программа на планшете для шифрования сигнала», — уверенно произнесла Марине. «Боюсь, это не поможет, и сигнал отследят». После чего местная СБ получит определенные инструкции на наш счет, покачал головой, не разделяя ее оптимизма. «Я все поняла», — тихо ответила она. После чего отправился в рубку, напряженно размышляя. Она совсем не понимала, насколько опасна ситуация. Марине считала, что защищенный канал связи обеспечит безопасность, но это была иллюзия. Если кто-то действительно искал их, отследить сигнал было вопросом времени. Проверил статус систем челнока, готовясь к быстрому отлету. Все, что мог сейчас, это надеяться, что останется достаточно времени для отрыва после разговора Марине с родителями. В своей каюте Марине несколько минут набиралась смелости, прежде чем активировать связь. Видимо, помнила прошлый разговор с матерью, напряженный, полный недоверия и недосказанности. Наконец, она ввела защищенный код связи семьи и активировала трансляцию. Экран планшета замерцал, показывая процесс соединения, затем изображение прояснилось. На экране появилось лицо ее отца. «Марине». Голос отца звучал одновременно удивленно и недоверчиво. «Это действительно ты?» «Да, папа», — она ответила она ему. «Это я». «Где ты?» «Ты в порядке?» «Тебя не заставляют говорить с нами». Отец быстро засыпал вопросами, не скрывая беспокойства. «Я в полном порядке, папа. Мне никто не угрожает», — она слабо улыбнулась. «И ребенок тоже здоров. Марине». В кадре появилась ее мать, лицо которой выражало смесь радости и тревоги. «Мы так волновались. Вернись домой, дорогая. Мы все уладим». Марине глубоко вздохнула. «Мама, папа, послушайте. Я не была похищена. Блесс спас меня, когда на меня напали на Гейдже. Это он тебе так сказал?» Отец нахмурился. «У нас есть доказательства, что он убил твоего мужа, и нет». Марине повысила голос. «Он не убивал моего мужа, и он не похищал меня. Это мой бывший муж пытался меня убить, но я вам же отправила запись с моей нейросети и нейросети Блеза. Вам должны были передать видеозапись нападения. Я отправила ее дяде Марану. Мы ничего не получали», — мать покачала головой. Маран сказал, что никаких записей не было. «Это невозможно». Марине почувствовала, как ее сердце замирает. «Я лично отправила ему файл перед тем, как мы покинули Гаиджи». Ее родители переглянулись, и что-то в их взглядах заставило ее насторожиться. «Дорогая, начала мать осторожно, если этот человек заставляет тебя, никто меня не заставляет». Марине повысила голос. «Почему вы не верите мне? Я ваша дочь». «Успокойся, Марине», — отец поднял руки в примирительном жесте. «Конечно, мы тебе верим. Просто все это очень странно. Клан Гаиджи утверждает, клан Гаиджи лжет». Ее голос дрожал от негодования. «Они пытались убить меня. Мой бывший муж пытался меня убить. Вот запись с моей нейросети и запись с нейросети Блеза. Марине, просто скажи нам, где ты», — голос отца стал мягким, убеждающим. «Мы пришлем корабль за тобой. Ты будешь в безопасности дома, на Элзабии. Мы позаботимся о тебе и о ребенке». Что-то в его тоне заставило ее насторожиться. Она вспомнила слова Блеза о предательстве. «Я не могу сказать, где я», — ответила она твердо. «Но я хочу, чтобы вы знали, я жива, здорова и нахожусь под защитой. Блесс заботится обо мне». «Марине, подумай о ребенке», — мать смотрела умоляюще. «Тебе нужна медицинская помощь, забота. Как ты собираешься рожать в бегах?» «У нас есть все необходимое», — Марине положила руку на живот. А после родов она сделала паузу. «После родов мы можем прилететь на Элзабию, если клан гарантирует нашу безопасность. Потому что Блесс совершенно не доверяет ни вам, ни клану». «Конечно», — воскликнул отец. «Я лично гарантирую вашу безопасность. Никто не посмеет тронуть вас в моем доме». «И Блеза тоже», — настояла Марине. «Он спас меня, и он отец моего ребенка». Отец на мгновение замолчал, его лицо стало напряженным. «Марине, этот человек. Ты знаешь, кто он на самом деле?» — спросил он с явным беспокойством. «Я знаю достаточно», — ответила она. «Он рисковал своей жизнью ради меня, не раз. Он опасен», — отец подался вперед. «Его разыскивают не только за похищение и убийство. Есть и другие обвинения. Серьезные. Какие обвинения? Марини подалась вперед. Что вы знаете о нем? Не могу ответить даже по закрытому каналу, отец покачал головой. Но поверь, дорогая, это человек с очень темным прошлым. Опасный человек. У всех нас есть прошлое, папа, Марини выпрямилась. А ему я доверяю. Хорошо, отец вздохнул. Если ты настаиваешь, мы примем и его тоже. Но только ради тебя. Тогда мы прилетим после родов, Марини кивнула, чувствуя волнение от мысли о возвращении домой. Буду на связи, когда это станет безопасно. Связь прервалась. Марини бессильно откинулась на спинку кресла, ощущая смешанные чувства облегчения и тревоги. Что-то в поведении отца настораживало ее. Он слишком легко согласился принять Блеза, хотя минуту назад называл его опасным человеком. В это время, пока я наблюдал за Марини, Кианна отслеживала внешнее пространство. Мое внимание привлек небольшой корабль, приближающийся к станции с противоположной стороны. Кианна обратился к бортовому компьютеру, просканируй это судно. Что за класс? Сканирование завершено, отозвалась Кианна. Судно класса «Охотник», регистрация отсутствует. Вооружение активно, но замаскировано. Выругался сквозь зубы. «Марине!» — крикнул через интерком. «Заканчивай разговор, нам нужно срочно уходить. У нас гости!» Глава 5 Марине на мгновение закрыла глаза, чувствуя одновременно облегчение и тревогу. Затем она глубоко вздохнула и направилась в рубку. Ждал ее, разворачивая челнок и начиная разгон. Все прошло хорошо. Спросил, внимательно изучая ее лицо, хотя подключился к камере у нее в каюте и наблюдал за разговором. «Да», — она кивнула. «Они знают, что я в порядке». «Ты ничего не сказала им, а нет, конечно, нет», — она покачала головой. «Я только сказала, что мы прилетим на Элзабию после родов». «Зачем ты так сказала?» «Что зачем?» — спросила он, думая о чем-то другом. «Что мы прилетим после родов», — повторил, глядя ей прямо в глаза. «Отец гарантировал нашу безопасность». «Обоим». «Нет». Резко выпалил, не скрывая возмущения.